Глава 22. У королевы. Шарни вышел от короля с сердцем, исполненным самых противоположных чувств. Преобладающим между ними была глубокая благодарность за оказанное ему безгранное доверие. Доверие это налагало на него обязанности, тем более священные, что совесть его была далеко не покойна при воспоминании о своей вине против этого достойного короля, который в минуту опасности полагался на него как на верную честную опору. И тем более увеличивалась его преданность, и тем заметнее уменьшалась привязанность к королеве. Отказавшийся раз от предложенной ему поездки, вследствие неясной надежды, родившейся среди опасностей, как цветы, распустившиеся на краю пропасти и разливающие по ней свой аромат, надеждой, инстинктивно привлекавшей его к Андреа, Шарни потерял теперь эту надежду и поспешил принять поручение, удалявшее его от двора. Он страдал двойным мучением — чувствовать себя любимым женщиной, которую более не любил, и не быть любимым, как он, по крайней мере, думал, женщиной, которую любил. Пользуясь некоторой холодностью, существовавшей уже несколько дней между ним и королевой, он решился уведомить ее о своем отъезде письменно, но у дверей его комнаты ожидал Вебер, объявивший ему, что королева желает видеться с ним. Избавиться от этого не было никакой возможности. Желание коронованных особ — те же приказания. Приказав лакею сказать, чтобы запрягли лошадей, он отправился к королеве вслед за ее молочным братом. Мария Антуанетта находилась совершенно в противоположном настроении духа, нежели Шарни. Она припомнила свою жестокость против него и его преданность, доказанную в Версале. Ей вспомнился брат Шарни, окровавленный, распростертый поперек коридора у двери ее комнаты. Она чувствовала что-то вроде укора совести и сознавалась в душе, что дурно вознаградила преданность Шарни, хотя и имела право требовать от него более, нежели преданности. «И действительно ли Шарни так виноват перед ней, как она предполагала?» — думала королева. «Не печаль ли по брату была виною того равнодушия, которое он показал ей по возвращении из Версаля? Быть может, это равнодушие было только кажущееся, а ее встревоженное сердце поспешило обвинить его, когда он отказался от предложенной ею поездки, цель которой была отдалить его от Андре. Тогда первым ее чувством была ревность. Она приписала этот отказ рождающейся любви графа к Андреа и желанию остаться с женой. Андреа уехала из Тюильри в 8 часов, а через 2 часа граф последовал за ней на улицу Кок-Герон. Но отсутствие его было непродолжительно. В 10 часов он уже возвратился в Тюильри и, отказавшись от приготовленных для него 3 комнат, поместился на чердаке, назначенном его лакею. Все это королеве казалось сочетанием таких обстоятельств, что и самолюбие, и любовь ее страдали. Между тем, самый строгий надзор не мог бы подметить, что Шарни удаляется из дворца для чего-нибудь, кроме своих служебных обязанностей. И не только королева, но и все жившие во дворце видели, что со времени своего приезда в Париж и вступления во дворец Шарни почти не выходил из своей комнаты. Андреа тоже больше не возвращалась. Следовательно, если Андреа и Шарни виделись, то разве в тот день, когда он отказался от поездки в Турин, и свидание их не могло продолжаться более часа? Правда, Шарни в продолжение этого времени не искал также встреч и с королевой, но проницательный взгляд мог увидеть в этой сдержанности не равнодушие, а скорее избыток любви. Королева сознавалась, что была относительно Шарни жестока и несправедлива. Несправедливо, упрекая его, затем в ужасную ночь с 5 на 6 октября он оставался при короле, а не при ней, и между 2 взорами, брошенными на нее, бросил один и на Андреа. Жестоко, не приняв сердечного нежного участия в глубоком горе Шарни при виде убитого брата. Так и всегда бывает в глубокой истинной любви. Когда любимый предмет находится на глазах любящего, считающего, что имеет право пожаловаться на него, тогда все дурные его стороны делаются особенно заметны. Недостатки, нравственные странности, невнимание — все представляется в увеличенном виде. Но едва только предмет этих размышлений удаляется, все обвинения исчезают. Слишком резкая действительность теряет силу. Расстояние облекает ее поэзией. Вместо осуждения является сравнение. Любящее сердце начинает настолько строго разбирать себя, насколько снисходительно относится к предмету своей любви. Оно сознает, что мало ценило его, и в результате бывает, что спустя 8-10 дней после разлуки отсутствующая личность становится дороже и необходимее, нежели когда-нибудь. Само собой разумеется, если в продолжении этого времени новая любовь не заменит прежней. В таком состоянии духа находилась королева, когда дверь отворилась, и в нее вошел Шарни в полной форме. Глубокая почтительность и вместе леденящая сдержанность, с которой он вошел, остановили, казалось, горячее чувство, готовое вырваться из сердца королевы, чтобы и в Шарни пробудить все сладостные и нежные или грустные воспоминания четырехлетней любви. Шарни поклонился и остановился в дверях. Королева посмотрела вокруг, как бы спрашивая, что удерживало его на другом конце комнаты, но убедилась, что это была только его добрая воля. «Подойдите, граф», — сказала она. «Мы одни». Шарни подошел. «Я готов к услугам вашего величества», — сказал он. «Граф», — начала королева очень ласково, твердо, без малейшего волнения в голосе. «Разве вы не слышали, что мы одни?» «Слышал, ваше величество, но не вижу причины, по которой бы уединение могло изменить тон разговора между подданным и его государыней». «Посылая за вами Вебера, граф, ожидая вас, я думала, что ко мне придет друг». Горькая улыбка мелькнула на губах графа. «Я понимаю эту улыбку, граф», — продолжала королева, — «и знаю, что вы думаете. Вы считаете, что в Версале я была несправедлива, а в Париже капризна». «И то, и другое, ваше величество, позволительно женщине, тем более королеве». «Боже мой, друг мой!» — возразила Мария Антуанетта со всей увлекающей прелестью взгляда и голоса. «Вам хорошо известно, что во всяком случае вы необходимы королеве как советник, а женщине как друг». Она протянула ему свою белую тонкую руку, похудевшую, но все еще достойную служить образцом любому скульптору. Шарни взял и, почтительно поцеловав, хотел опустить, но почувствовал, что Мария Антуанетта удерживает его руку. «Ну да», — сказала королева, отвечая на сделанное им движение. «Да, я была несправедлива, более того, жестока. Вы ради меня лишились брата, милый граф, брата, которого любили почти отеческой любовью. Брат этот умер за меня. Я бы должна была плакать вместе с вами, но в эту минуту ужас, гнев, ревность. Шарни, я ведь женщина. Все эти чувства остановили слезы. Оставшись одна в продолжении этих 10 дней, в которые я вас не видела, я заплатила вам мой долг слезами. Смотрите, друг мой, я и теперь плачу». Говоря это, Мария Антуанетта слегка откинула свою прекрасную голову, чтобы Шарни мог видеть две слезы, прозрачные, как бриллианты, катившиеся по ее щекам, на которых уже легла складка, признак горя. Ах, если бы Шарни знал, сколько еще слез предстояло ей впоследствии, то, конечно, в порыве безмерного сострадания он упал бы к ногам королевы, прося прощения в ее вине против него. Но по великому милосердию Создателя будущее покрыто такой завесой, которую ни одна человеческая рука не в состоянии приподнять, пока не наступит время. На черной завесе, покрывавшей будущую судьбу Марии Антуанетты, еще блестело позолота, застилавшая черный фон. Сверх того, Шарни слишком недавно целовал руку короля, чтобы поцелуй, запечатленный им на руке королевы, мог быть чем-нибудь иным, кроме знака почтения. «Поверьте, государыня, — сказал он, — что я глубоко благодарен за ваши воспоминания обо мне и ваше сожаление о моем брате. Но я так спешу, что едва имею время выразить вам даже это». «Что это значит? — спросила с изумлением Мария Антуанетта. «Через час я оставляю Париж, ваше величество». «Вы оставляете Париж?» «Точно так, ваше величество». «Боже мой! И вы нас покидаете, как другие! — вскричала она. «Вы эмигрируете, граф?» «Ах», — возразил Шарни, — «этот жестокий вопрос показывает, что, вероятно, я незаметно для самого себя во многом был виноват перед вашим величеством». «Простите меня, друг мой, но вы сказали, что уезжаете. Зачем?» «По поручению, которым удостоил меня король». «И вы оставляете Париж?» — повторила тревожно королева. «Оставляю, государыня». «Надолго ли?» «Не знаю». «Но 8 дней тому назад вы отказались от предлагаемого вам поручения». «Это правда, ваше величество». А через неделю принимаете другое? В течение 8 дней много может измениться в судьбе человека, а вследствие этого и в его действиях. «Вы едете, — сказала она, — одни?» «Один, Ваше Величество». У Марии Антуанетты отлегло от сердца. Потом, как бы подавленная сделанным над собой усилием, она опустилась в кресло, закрыла глаза и провела по лбу батистовым платком. «Куда вы едете?» — спросила она. «Государыня», — почтительно отвечал Шарни, — «я знаю, что король не имеет от вас тайн. Спросите вашего августейшего супруга о цели этой поездки и о данном мне поручении. Я уверен, что он ни минуты не задумается сообщить вам все». «Но зачем же мне обращаться к нему, когда я могу узнать от вас?» — возразила королева. «Потому что эта тайна принадлежит не мне, а королю, Ваше Величество». «Мне кажется, граф», — сказала Мария Антуанетта несколько надменным тоном, «что тайна короля есть и моя собственная». «Я не сомневаюсь, Ваше Величество», — отвечал Шарни, кланяясь. «Поэтому-то я и имел честь сказать вашему величеству, что король, конечно, без затруднения сообщит вам все». «Но, наконец, можно знать, куда вы едете, вовнутрь или за границу?» «Один король может объяснить это вашему величеству». «Стало быть», — сказала королева с глубоким горем, пересилившим раздражение, возбужденное сдержанностью Шарни. «Вы уезжаете, удаляетесь от меня, верно, будете подвергаться опасностям, а я не буду знать ни где вы, ни что с вами». «Где бы я ни находился, Ваше Величество, везде вы будете иметь, клянусь вам, верного, подданного и преданного человека. Каким бы я ни подвергался опасностям, они мне будут сладостны, потому что я подвергнусь им ради двух лиц, которых боготворю». И, поклонившись, граф, по-видимому, ждал только позволения удалиться. Королева вздохнула, и в ее вздохе слышалось заглушенное рыдание. Она сжала рукой горло, как бы желая вдавить слезы в грудь. «Хорошо», — сказала она. «Идите». Шарни снова поклонился и твердо направился к двери и уже взялся за ручку. «Шарни!» — вскрикнула королева и простерла к нему объятия. Граф вздрогнул и побледнел. «Шарни!» — повторила Мария Антуанетта. «Пойдите ко мне». Он нетвердо подошел. «Пойдите ко мне ближе», — говорила Мария Антуанетта. «Посмотрите мне в лицо. Вы не любите меня больше, не правда ли?» Шарни почувствовал трепет, пробежавший по всем членам, и едва не упал, теряя сознание. Первый раз гордая женщина, королева, склонялась перед ним. При других обстоятельствах, в другое время, он бы упал перед нею на колени, умоляя о прощении. Но воспоминание о том, что произошло в кабинете короля, удержало его и возвратило ему силы. «Государыня», — сказал Шарни, — «после того доверия, которое оказано мне королем, я бы действительно был низок, если бы теперь стал уверять Ваше Величество в другом чувстве, кроме моей преданности и уважения». «Хорошо, граф», — отвечала она, — «идите». Была минута, в которую Шарни тянуло непреодолимое желание упасть к ее ногам. Но непреклонная честность одолела это желание, не угасив порыва любви, который едва не вспыхнул жарче прежнего. Схватившись одной рукой за грудь, а другой за голову, повторяя несвязные слова, он бросился вон из комнаты. Если бы королева слышала его бред, то ее слезы отчаяния превратились бы в улыбку торжества. Она смотрела ему вслед, надеясь, что он возвратится, но дверь отворилась и затворилась за ним, и она услышала его удаляющиеся шаги по коридору. Наконец они затихли, и на дворе послышался стук кареты. Бросившись к окну, она узнала дорожный экипаж Шарни, выехавший из двора де Суис и повернувший на улицу Карусель. Она позвонила, вошел Вебер. «Если бы я не была здесь пленницей, — сказала она, — и пожелала ехать на улицу Кок-Герон. Какой бы дорогой надобно мне было ехать?» «Государыня», — отвечал Вебер, «выехав двором де Суис, вы повернули бы на улицу Карусель, потом на улицу Сент-Оноре до...» «Хорошо. Довольно. Он поехал к ней проститься», — прошептала она. И, прислонившись на минуту пылающей головой к холодному стеклу, прибавила: «О, однако же я должна знать, как мне держаться». «Вебер», — сказала она, — Ступай на улицу Кок-Герон, номер 9, к графине де Шарни, и скажи ей, что я желаю ее видеть». «Извините, ваше величество», — отвечал Вебер. «Вы приказывали вечером принять доктора Жильбера». «Правда», — отвечала королева нерешительно. «Как прикажете, ваше величество?» «Дать знать доктору Жильберу, что я его прошу завтра утром». «Да, политика подождет до завтра», — прибавила она тихо. «Сверх того, разговор, который я буду иметь с графиней де Шарни, может иметь некоторое влияние на мое решение». И она рукой дала знать Веберу, что он может уйти.